278. Май 30. Человек предполагает, а мы располагаем. Зная сроки, мы располагаем безошибочно. Мы будем гасить человеконенавистнические вспышки лучами, которые при новых комбинациях светил будут особенно действенными. Если от вспышки розовых лучей может поникнуть восстание, то при благоприятствовании астрологическом великие перемены не замедлят. И так же, как человечество докатилось до грани ядерной войны, так же точно начнется и уже начался обратный процесс. Порадуемся возможностям светлым, открывающимся перед истрадавшимся человечеством.